Карлсон держит пари. Однажды малыш вернулся из школы злой, с шишкой на лбу. Мама хлопотала на кухне. Увидев шишку, она, как и следовало ожидать, огорчилась. «Бедный малыш, что это у тебя на лбу?» — спросила мама и обняла его. «Кристор швырнул в меня камнем», — хмуро ответил малыш. «Камнем?» «Какой противный мальчишка!» — воскликнула мама. «Что же ты сразу мне не сказал?» Малыш пожал плечами. «Что толку? Ведь ты не умеешь кидаться камнями. Ты даже не сможешь попасть камнем в стену сарая». «Ах ты, глупыш! Ну неужели ты думаешь, что я стану бросать камни в Кристора?» «А чем же еще ты хочешь в него бросить? Ничего другого тебе не найти, во всяком случае, ничего более подходящего, чем камень». Мама вздохнула. Было ясно, что ни один Кристор при случае швыряется камнями. Ее любимец был ничуть не лучше. Как это получается, что маленький мальчик с такими добрыми голубыми глазами драчун? Скажи, а нельзя ли вообще обойтись без драки? Мирно, можно договориться о чем угодно. Знаешь, малыш, ведь, собственно говоря, на свете нет такой вещи, о которой нельзя было бы договориться, если все как следует обсудить. Нет, мама, такие вещи есть. Вот, например, вчера я как раз тоже дрался с Кристором. И совершенно напрасно, сказала мама. Вы прекрасно могли бы разрешить ваш спор словами, а не кулаками. Малыш присел к кухонному столу и обхватил руками свою разбитую голову. «Да? Ты так думаешь?» — спросил он и неодобрительно взглянул на маму. «Кристор мне сказал, я могу тебя отлупить. Так он и сказал. А я ему ответил, нет, не можешь. Ну, скажи, могли ли мы разрешить наш спор, как ты говоришь, словами?» Мама не нашлась, что ответить. Ей пришлось оборвать свою умиротворяющую проповедь. Ее драчун-сын сидел совсем мрачно, и она поспешила поставить перед ним чашку горячего шоколада и свежие плюшки. Все это малыш очень любил. Еще на лестнице он уловил сладостный запах только что испеченной сдобы. А от маминых восхитительных плюшек с корицей жизнь делалась куда более терпимой. Преисполненный благодарности, он откусил кусочек. Пока он жевал, мама залепила ему пластырем шишку на лбу. Затем она тихонько поцеловала больное место и спросила: «А что вы не поделили с Кристором сегодня?» «Кристора гунила. Говорят, что я все сочинил про Карлсона, который живет на крыше. Они говорят, что это выдумка». «Разве это не так?» — осторожно спросила мама. Малыш оторвал глаза от чашки с шоколадом и гневно посмотрел на маму. «Даже ты не веришь тому, что я говорю», — сказал он. «Я спросил у Карлсона, не выдумка ли он?» «Ну и что же он тебе ответил?» — поинтересовалась мама. «Он сказал, что если бы он был выдумкой, это была бы самая лучшая выдумка на свете. Но дело в том, что он не выдумка». И малыш взял еще одну булочку. «Карлсон считает, что наоборот, Кристор и гунила – выдумка. На редкость глупая выдумка», – говорит он. «И я тоже так думаю». Мама ничего не ответила. Она понимала, что бессмысленно разуверять малыша в его фантазиях. «Я думаю», – сказала она наконец, – «что тебе лучше побольше играть с гунилой и Кристором и поменьше думать о Карлсоне». «Карлсон, по крайней мере, не швыряет в меня камнями», — проворчал малыш и потрогал шишку на лбу. Вдруг он что-то вспомнил и радостно улыбнулся маме. «Да, я чуть было не забыл, что сегодня впервые увижу домик Карлсона». Но он тут же раскаялся, что сказал это. Как глупо говорить с мамой о таких вещах. Однако эти слова малыша не показались маме более опасными и тревожными, чем все остальное, что он обычно рассказывал о Карлсоне. И она беззаботно сказала: «Ну что ж, это, вероятно, будет очень забавно». Но вряд ли мама была бы так спокойна, если бы поняла до конца, Что именно сказал ей малыш? Ведь подумать только, где жил Карлсон? Малыш встал из-за стола сытый, веселый и вполне довольный жизнью. Шишка на лбу уже не болела, во рту был изумительный вкус плюшек с корицей, через кухонное окно светило солнце, и мама выглядела такой милой в своем клетчатом переднике. Малыш подошел к ней, чмокнул ее полную руку и сказал: «Как я люблю тебя, мамочка!» «Я очень рада», — сказала мама. «Да, я люблю тебя, потому что ты такая милая». Затем малыш пошел к себе в комнату и стал ждать Карлсона. Они должны были сегодня вместе отправиться на крышу, и если бы Карлсон был только выдумкой, как уверяет Кристер, вряд ли малыш смог бы туда попасть. «Я прилечу за тобой приблизительно часа в 3 или в 4, или в 5, но ни в коем случае не раньше 6», — сказал ему Карлсон. Малыш так толком и не понял, когда же, собственно, Карлсон намеревается прилететь, и переспросил его. «Ну уж никак не позже 7, но едва ли раньше 8. Ожидай меня примерно к 9 после того, как пробьют часы». Малыш ждал чуть ли не целую вечность. И в конце концов ему начало казаться, что Карлсона и в самом деле не существует. И когда малыш уже готов был поверить, что Карлсон всего лишь выдумка, послышалось знакомое жужжание, и в комнату влетел Карлсон, веселый и бодрый. «Я тебя совсем заждался», — сказал малыш. «В котором часу ты обещал прийти?» «Я сказал приблизительно», — ответил Карлсон. «Так оно и вышло. Я пришел приблизительно». Он направился к аквариуму малыша, в котором кружились пестрые рыбки, окунул лицо в воду и стал пить большими глотками. «Осторожно! Мои рыбки!» — крикнул малыш. Он испугался, что Карлсон нечаянно проглотит несколько рыбок. «Когда у человека жар, ему надо много пить», — сказал Карлсон. «Если он даже проглотит 2-3 или там 4 рыбки, это ж пустяки, дело житейское». «У тебя жар?» — спросил малыш. «Еще бы! Потрогай!» И он положил руку малыша на свой лоб. Но малышу его лоб не показался горячим. «Какая у тебя температура?» — спросил он. 30-40 градусов, не меньше». Малыш недавно болел корью и хорошо знал, что значит высокая температура. Он с сомнением покачал головой. «Нет, по-моему, ты не болен». «Ух, какой ты гадкий!» — закричал Карлсон и топнул ногой. «Что я уж и захворать не могу, как все люди!» «Ты хочешь заболеть?» — изумился малыш. «Конечно, все люди этого хотят. Я хочу лежать в постели с высокой-превысокой температурой. Ты придешь узнать, как я себя чувствую, а я тебе скажу, что я самый тяжелый больной в мире. И ты меня спросишь, не хочу ли я чего-нибудь. И я тебе отвечу, что мне ничего не нужно. Ничего! Ну, кроме огромного торта, нескольких коробок печенья, горы шоколада и большого-пребольшого куля конфет». Карлсон с надеждой посмотрел на малыша, но тот стоял совершенно растерянный, не зная, где он сможет достать все, чего хочет Карлсон. «Ты должен стать мне родной матерью», — продолжал Карлсон. «Ты будешь меня уговаривать выпить горькое лекарство и обещать мне за это 5 эры. Ты обернешь мне горло теплым шарфом, я скажу, что он кусается, и только за 5 эры соглашусь лежать с замотанной шеей». Малышу очень захотелось стать Карлсону родной матерью, а это значило, что ему придется опустошить свою копилку. Она стояла на книжной полке, прекрасная и тяжелая. Малыш сбегал на кухню за ножом и с его помощью начал доставать из копилки 5-эровые монетки. Карлсон помогал ему с необычайным усердием и ликовал по поводу каждой монеты, которая выкатывалась на стол. Попадались монеты в 10 и 25 эры, но Карлсона больше всего радовали 5-эровые монетки. Малыш помчался в соседнюю лавочку и купил на все деньги леденцов, засахаренных орешков и шоколаду. Когда он отдал продавцу весь свой капитал, то вдруг вспомнил, что копил эти деньги на собаку, и тяжело вздохнул. Но он тут же подумал, что тот, кто решил стать Карлсону родной матерью, не может позволить себе роскошь иметь собаку. Вернувшись домой с карманами, набитыми сластями, малыш увидел, что в столовой вся семья. И мама, и папа, и Беттон, и Босса пьет послеобеденный кофе.